Эта аудиокнига создана при поддержке сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Книгу читают Попов Сергей и Хасбиуллина Алена. Терри Гудкайнд. Саван Вечности. Серия «Хроники Ники». Книга вторая. Грозная колдунья Ники, недавно лишившаяся своих сил Натан и юный Беннон, отразили набег нарукайских работорговцев в бухте Ренда. И теперь им предстоит новая задача. Натан должен вернуть свою магию, а Ники – спасти мир. Троица, ведомая загадочным пророчеством ведьмы Ред, идет на юг от Коладаира, к чудесному городу, сокрытому пеленой времени, к Эльдакару. Но на пути к спасению Натана им встречаются зловещие знаки, насаженные на пики головы нарукайцев, сотворенное кем-то чудовище и окаменевшая полумиллионная армия. И это лишь первые предвестники невообразимого ужаса, что ждет их под саваном вечности. Будущее и судьба зависят как от путешествия, так и от его цели. Коладаир лежит далеко на юге Древнего мира. Оказавшись там, волшебник узрит то, что поможет ему вновь обрести целостность, а колдунья спасет мир. Глава первая. Гниющая человеческая плоть сверкала в солнечном свете, обеспеченная разложением. Запавшие глазные яблоки превратились в желе. Челюсти безвольно отвисли, неестественно широко раскрывшись из-за отвратительных шрамов поперек щек. В разряженном прохладном горном воздухе Ники сначала не почувствовала запаха гниения. Одетая в черное дорожное платье, колдунья отступила, рассматривая четыре отрубленные головы, насаженные на длинные деревянные пики. По две на каждой стороне каменистой дороги. «Чары сохранения слабеют», – буднично и без страха сказала она. Вид смерти никогда ее не впечатлял. «Я не знаю, как долго головы торчат здесь в качестве предостережения, но вскоре они начнут распадаться. Налетит много птиц и мух». Холодный ветерок взъерошил ее светлые волосы, когда она повернулась к своим спутникам. Натан Рал положил руку на богато украшенное навершие своего меча и подошел взглянуть на отвратительное зрелище. Бывший пророк и волшебник потерял обе свои способности после перемещения звезд, когда Ричард запечатал завесу подземного мира. Фундаментальное изменение во Вселенной искоренило пророчество и изменило законы магии, и последствия этого пока еще оставались неизведанными. «Нарукайцы и при жизни весьма уродливы». Он двумя пальцами погладил свой чисто выбритый подбородок. «Смерть и подавно не улучшила их облик». Ники вспомнила, как беспощадные налетчики со шрамами на лицах атаковали рыбацкую деревню в бухте Ренда. Жестокие работорговцы многих убили, сожгли часть деревни и захватили пленников. Их корабли с носовыми фигурами жутких морских змеев были узкими и мощными, а магия наполняла ветром темно-синие паруса. Для того, чтобы их лица больше походили на змеиные, нарукайцы разрезали щеки от уголков губ, а потом грубо зашивали рану и наносили на кожу татуировки в виде чешуи. Ники своей неистовой и безудержной магией изгнала отвратительных налетчиков из бухты Ренда. А Натан и юный Беннон сражались своими мечами. Потерпев поражение, нарукайцы отступили в море. Когда путники спустились с гор по еле заметной тропе, то перед ними возникла загадка. Почему отрубленные головы оказались в глубине материка, на дальней от моря стороне гор? Ники не видела в этом никакого смысла. «Ненавижу нарукайцев», – пробормотал Беннон, буравивший взглядом головы. Его приглушенный голос напоминал рычание мра, песчаной пумы, которая нервно расхаживала перед шестами с разлагающимися головами. Я ненавижу их за то, что они сделали с бедными жителями бухты Ренда. Но еще сильнее я их ненавижу за налет на остров Кирия и похищение моего друга Яна. Голос его сорвался. Они и меня пытались забрать. Он вытер пот с веснушчатого лба и откинул назад длинные рыжие волосы. В гневе Беннон сшиб ногой ближайшую пику. Отрубленная голова слетела с шеста и покатилась по земле, а потом с глухим треском ударилась о скалу неподалеку от тропы. От удара от головы отвалилась челюсть. Когда заклинание сохранения рассеялось, началось запоздавшее гниение, наверстывающее потерянное время. Ники наблюдала, как смердящая кожа таяла и сползала с черепа, точно топленое сало. Глазные яблоки вылились в блестящую лужицу, которая впиталась в грязь, оставив только пятно гноя. Беннона едва не стошнило от этого зрелища, но в следующую секунду на его лице застыло удовлетворение. Он повернулся к оставшимся столбам, собираясь повторить удар, но Натан поднял руку. «А теперь, мой мальчик, хорошо бы все обдумать. Кто бы ни оставил предупреждение, он сделал это не без причины. И как ты хорошо знаешь, работорговцы нам совсем не друзья». Ноздри его сузились, но, казалось, его совершенно не беспокоили отвратительное зрелище и зловоние. «Значит, кто бы ни насадил на пикете головы, он может оказаться нашим союзником. Или, по крайней мере, врагом наших врагов. Не хотелось бы разгневать их». Беннон нервно положил руку на рукоять своего надежного меча, названного Крепышом. «Пресвятая мать Мари, я и не подумал». «Не подумал. Эх, это проклятие многих искателей приключений», — сказал Натан с обнадеживающей улыбкой. «А впереди у нас еще немало приключений». «Мои спутники всегда должны сначала думать, а потом уже действовать. Это избавит нас от множества проблем», — жестко сказала Ники. Песчаная пума отважилась приблизиться к останкам разложившейся головы. Понюхав, Мран наморщила усы от отвращения и снова зарычала. Ее длинный хвост хлестал из стороны в сторону. Символы, клейменные на ржеватой шкуре пумы, имели странное сходство с диковинными письменами, выцарапанными на табличках у основания других пик. Ники больше ничего не сказала и принялась разглядывать извивающуюся горную дорогу. Когда-то это был хорошо укатанный тракт, но теперь он зарос травой. Дорога огибала скалы и петлями поднималась к следующему хребту, за которым лежала их цель. Великолепный город, на несколько мгновений увиденный ими с высокого перевала Кол-Адаира. Чудесное место, которое появилось и исчезло подобно миражу. От запаха разложения у колдуньи началась изжога. «Предлагаю не останавливаться для обеда, а перекусить по дороге. До наступления темноты нам нужно пройти еще не одну милю». «Я действительно рад найти этот город. Пусть даже мы до сих пор не знаем, что нам делать, когда мы окажемся там». «Но мы готовы попытаться. Если город поможет вернуть ваш дар, мы это отпразднуем». Натан скинул с плеча мешок и достал вяленое мясо, которое они несли с твердыни. «Не забывай, мой мальчик, поиски этого города могут оказаться важной частью миссии Никки по спасению мира». Колдунья недобро хмыкнула, взглянув на него своими пронзительными голубыми глазами, а потом отошла от трех оставшихся голов. «Я не особо доверяю тому, что велит мне делать ведьма. Ее предсказания и заявления вполне могут исполниться, но совсем не так, как кто-либо ожидает». Она посмотрела на седовласого бывшего волшебника. «Ты предполагал, что снова овладеешь магией, как только мы доберемся до Кол-Адаира. Но он оказался лишь первым шагом». «О, но зато мы нашли подтверждение словам Ред. Мы предполагали, и предположения не принесли пользы. Ее предсказание в моей книге жизни обещало, что в Кол-Адаире я увижу необходимое, чтобы обрести целостность. Я просто не уделил словам должного внимания. Теперь-то мы понимаем истинный смысл». «Как минимум, мы понимаем, каков следующий шаг», — сказала Ники. Мысли о загадочной ведьме вызывали у нее отвращение. Прежде чем они отправились из темных земель в свою долгую миссию, Ред сделала запись в таинственной книге, которую дала старому волшебнику. «Будущее и судьба зависят как от путешествия, так и от его цели. Коладаир лежит далеко на юге Древнего мира. Оказавшись там, волшебник узрит то, что поможет ему вновь обрести целостность. А колдунья спасет мир». «Ваша роль кажется довольно ясной», — сказал Беннон, догоняя Ники. «Ваша миссия — спасти мир. Что может быть важнее? Мы должны следовать указаниям». Она остановилась на тропе, а Мра отправилась к холмам на охоту. «Правильный человек не нуждается в расплывчатом пророчестве, которое призывает спасать мир. Правильный человек сделает это, потому что так правильно. Я бы пошла на это ради лорда Рала». Ники стряхнула пыль с черной ткани своих пышных юбок и расправила плечи. «И я правильный человек». Могущественная колдунья и бывшая сестра тьмы посвятила свою жизнь и способности служению Ричарду Ралу. Она любила его как никто другой и никогда не полюбит другого. Но она смирилась с тем, что его единственной настоящей любовью была Кэлен. С той любовью не могла соперничать никакая другая женщина, включая Ники. Но колдунья была вольна отдать Ричарду свою непоколебимую преданность. Еще тогда, в Тхаре, Ричард и Кэлен с беспокойством отнеслись к желанию Натана помочь жителям истерзанных войной темных земель. Старый волшебник тысячи лет провел в заточении Дворца Пророков. Считалось, что отпускать его слишком опасно. Но после побега он упорно сражался на стороне Дхары. Он попросил отправить его навстречу приключениям, назначив странствующим послом Дхары по особым поручениям. Хотя высокий статный волшебник был не глуп, во многом он походил на ребенка в поисках волнующих ощущений. Ричард знал, что Натан непременно попадет в какой-нибудь переплет. И потому попросил Ники сопровождать его в качестве защитника и заступника. Она сделает все, о чем попросит Ричард, даже ценой своей жизни. Ники осознала, что лучший способ служить своему возлюбленному и тем самым спасти себя – уйти. Уйти очень далеко и быть независимой. Она поможет заново отстроить мир, защитить и укрепить отдаленные уголки Дахарианской империи. Так она поможет Ричарду и выразит ему свою любовь. Спустя какое-то время миротворческая армия Дхары продвинется на юг, создаст там плацдармы и форпосты. Сейчас Ники была разведчиком, авангардом из одной женщины, обладающей достаточной силой и уверенностью, чтобы позаботиться о проблемах этих отдаленных территорий. Если она справится со своей работой, как и собиралась, то вмешательство лорда Рала и его армии не потребуется. На холмах сосны росли реже, земля поросла колючим кустарником. На покатых травянистых склонах тут и там попадался цепкий чертополох высотой почти с деревья. И возле его огромных пурпурных цветов жужжали толстые шмели. В низинах и на некоторых склонах были островки низкорослых дубов с темной листвой. Стрекочущие кузнечики выпрыгивали из-под ног путешественников, которые пробирались через высокую траву. Змея, петляя и извиваясь, скользнула в заросли и исчезла в кустах. Большую часть дня трое путешественников и Мра, рыскавшая впереди, потратили на спуск с главного хребта. Они остановились на ночлег в укрытой долине, возле быстрого горного потока. Беннону удалось поймать 5 маленьких радужных форелей. Хотя рыбы едва хватило для ужина на троих, юноша бросил Мра 2 рыбки поменьше. Песчаная пума посмотрела на него с осторожной благодарностью, а затем вцепилась в покрытые серебристой чешуей бока рыб. Натан сутулился возле потрескивающего костра, который Ники разожгла с помощью магии. «Аудунья, как думаешь, сколько дней нам еще идти до города?» «Ты даже не уверен в его существовании», — сказала она. Из Коладаира они увидели причудливую линию горизонта, высокие башни, геометрические узоры крыш. Но затем все исчезло. «Это могла быть просто иллюзия или проекция другого места». Натан покачал головой, подперев подбородок ладонью. «Мы должны верить, что город реален, Я узарел его в Коладаире, как обещала ведьма, и поэтому он должен существовать. Так сказала ведьма. Мы будем идти столько, сколько придется». Он отвел свои лазурные глаза, словно стыдился чего-то. «Я должен вернуть свой дар. И сейчас город – наша единственная зацепка». Беннон постелил свой плащ поверх мягких листьев у ручья и свернулся калачиком. «Конечно, мы идем в этот город, так что давайте отдохнем». Он зевнул. «Можно я встану на часы вторым?» Ники устроила себе место для сна. «Нет необходимости», – сказала она, закрывая глаза одновременно с Мра. Колдунья и песчаная пума были соединены заклинанием. Между ними была непостижимая связь. «Мра будет охранять нас, поэтому ты можешь отдыхать спокойно. Никто не нападет на нас. Мра предупредит о любой опасности». Утром они взбирались по поросшему деревьями склону на следующий хребет, с трудом поднимаясь на такую же высоту, с которой спустились днем ранее. Путники петляли по крутому склону, приближаясь к гребню. Ники была уверена, что таинственный город находится за этим хребтом, на широкой равнине, которая раскинулась за предгорьями. К полудню, проложив себе дорогу через дубовую чащу с изредка попадавшимися елями, они достигли вершины. Как только деревья поредели настолько, чтобы можно было осмотреться, они уставились на открывавшийся перед ними вид. «Добрые духи», – прошептал Натан. Беннон-фермер уставился вниз, потом протер глаза и снова посмотрел вперед. За предгорьями была открытая равнина, которая заканчивалась обрывом. Где-то внизу текла широкая река. Местность словно разорвали, а затем высоко подняли одну часть. Но города не было. Ни намека на огромный фантастический мегаполис, который они видели с Кол-Адаира. Однако равнина не была пустой. Они видели армию. Огромную армию, расположившуюся на предгорьях и равнине. Неясные очертания человеческих фигур, количество которых было способно соперничать с самым крупным войском императора Джегана. Она прекрасно знала, сколько разрушений может принести такая армия. Колдунья прищурилась, разглядывая тревожную картину. «Здесь должно быть 500 000 воинов». Беннон прикоснулся к рукояти своего меча, будто подсчитывая, сколько солдат он сможет сразить в одиночку. «Колдунья, я очень рад, что вы здесь, и вам суждено спасти мир».